Глава 17. Эмилия. Говорят, утро добрым не бывает, но лично мне это время суток всегда нравилось. А сегодняшний день и вовсе обещал быть прекрасным, ведь на отборе объявили выходной. Всем надлежало отдохнуть после бала. Поэтому я попросила Лару прийти позднее и позволила себе поваляться в кровати дольше обычного. Вчерашний вечер окончился чудесным зрелищем с волшебными птицами, после которого зал покинули монаршие особы, а за ними потянулись и все остальные. Мы с Ивенной тоже направились в свои комнаты. Графиня ушла раньше, у нее вновь разыгралась мигрень. Сестра всю дорогу шипела на меня из-за герцога Сварского, но я не отвечала, все еще находясь под впечатлением от бала. Я с удовольствием перебирала воспоминания и впервые за все время подумала, что не зря поехала на отбор. Ведь что бы я запомнила из этого времени? Как читала книги в замковой библиотеке? А теперь у меня есть драгоценные жемчужины воспоминаний с бала искр. И даже танцы с герцогом заняли свое место в ожерелье памяти. Я с наслаждением потянулась и провела ладонями по белоснежным простыням, хрустящим от чистоты. Хорошо. В дверь поскреблись. «Кто это так рано?» Я нахмурилась, натянула одеяло до шеи и спросила. «Кто там?» «Это я, миледи!» Глухо послышалось из-за двери. «Лара, заходи, ты чего так рано?» Спросила я, когда горничная проскользнула в комнату. «Миледи, я... ох!» Нечленораздельно пробормотала она, прикрыла рот ладошками и вытаращила на меня глаза. «Что, у меня рога выросли?» Иронично спросила я и приподняла бровь. «Нет, миледи». Теперь Лара еще и заикаться стала. «Да скажи ты толком!» Я начинала сердиться. Этот отбор, похоже, всех сводил с ума. «Вы лучше сами поглядите!» Наконец проговорила горничная и кинулась к шкафу доставать домашнее платье. Больше она не произнесла ни слова, что само по себе было удивительно. Я тоже не расспрашивала. Уж чего-чего, а терпение мне не занимать. Правда, отец всегда говорил, что я иной раз путаю терпение с упрямством, но мне-то виднее. Лара помогла мне одеться и потянулась к волосам. Но я взмахом руки остановила ее. Небрежно заколола несколько прядей наверх, а темные кудри оставила расплескавшимися по плечам. Горничная распахнула передо мной дверь, и я шагнула в гостиную, чтобы тут же отпрянуть назад. «Богиня, что это такое?» — в ужасе воскликнула я. Столы и пол в гостиной были заставлены цветами и коробочками разных размеров. Аромат стоял такой, что у меня закружилась голова. Но это еще не все. На спинках кресел и дивана, на подоконнике, камине и даже на рамах картин сидели магические вестники. При моем появлении они взбодрились и интенсивно зашуршали бумажными крылышками. Самые наглые попытались подлететь. Я выпустила в них искру, и они опали на пол листами бумаги, которые тут же подобрала Лара. Я подошла к одной из корзинок с цветами и вытащила карточку. «Милостивая госпожа, прошу принять сей дар и заверить вас в дружеском расположении. Виконтесса Жоудан». Следующей я открыла небольшую коробочку. В ней оказались цукаты и карточка примерно такого же содержания, что и в цветах. До меня потихоньку стало доходить, из-за чего, вернее, из-за кого случилось это нашествие знаков внимания. Входная дверь распахнулась с такой силой, что впечатала в стену несколько бумажных птиц, сидевших на ручке. «Эмилия!» — раздался вопль разъяренной Ивенны. «Ты говорила, что нельзя общаться с повесами, а сама?» Сестра сверкала глазами и потрясала газетой, зажатой в руке. На шум из своей спальни вышла София и застыла, не зная, что предпринять. «Иви, я умоляю тебя, не кричи! И так голова болит от цветов!» Я потерла руками виски и велела горничной. «Лара, открой окна пошире, пожалуйста». «Голова болит от цветов?» Вскинулась Иви и обвела расширившимися глазами благоухающие подношения. «Ты специально все затеяла, чтобы стать популярной. Испачкала вчера герцога, чтобы привлечь его внимание. Ты плохая сестра. Я пожалуюсь на тебя отцу». Последнюю фразу она почти провизжала, после чего топнула ногой, кинула в меня смятую газету и ушла, яростно стуча каблучками. Лара подняла газету, разгладила ее и подала мне. Я плюхнулась на софу и посмотрела на свежий выпуск «Королевского вестника». Рядом села София, а любопытная горничная подглядывала из-за моего плеча. На первом же развороте красовался заголовок «Бал искр на королевском отборе». Далее скрупулезно описывалось само мероприятие. Видимо, на бал был приглашен репортер, иначе откуда бы такие подробности? Когда я дошла до середины, то поняла, что так возмутило Ивену. У меня сбилось дыхание, рука с газетой упала на колени. София подхватила печатный лист. «Что там такое?» Я жестом показала ей читать. «Удивил герцог Сварский. Он танцевал два танца подряд с Эмилией Вудс, дочерью графа Лоуни. Более внимания не уделил никому. Доселе леди ничем известна не была, в скандалах не замечена. На отборе присутствует в качестве компаньонки сестры, красавицы Ивены Вудс. Леди Эмилия Вудс давно вышла из юного возраста, отличается роскошными формами и прекрасными манерами. Быть может, это именно то, чего не хватало предыдущим увлечениям герцога?» «О, Эми!» — София с тревогой посмотрела на меня и погладила по руке. «Я видела, что ты вчера танцевала с герцогом, но даже и представить не могла, что это вызовет такую реакцию». Она указала взглядом на письма и подарки. «Лара, собери вестников в одну кучу», — устало приказала я горничной. «Сейчас я верну им первоначальный вид, и ты посмотришь, есть ли среди них что-то дельное или все одинаковые». «Да, миледи, а что делать с подарками?» «Выкинь», — безжалостно велела я, хотя при виде цукатов рот наполнился слюной. «Но как же так, миледи?» — растерянно посмотрела на меня горничная. «Вот так, Лара, я не знаю всех этих людей и не желаю стать жертвой какой-нибудь ревнивой пассии герцога». «Думаешь?» — ужаснулась София, когда Лара ушла с письмами в мою спальню. «Тебя бы это удивило? Неужели ты считаешь, что при дворе собрались безобидные люди? Или, может, король наш сам по себе с лошади упал?» «Тише ты, тише!» — испуганно замахала на меня руками София. Она щелкнула пальцами и удивительно быстро поставила полог тишины. Я уважительно посмотрела на подругу. У меня вышло бы хуже, хотя леди вообще не полагалось уметь такие вещи. «Ты слишком неосторожна», — попеняла мне София. «Неизвестно, какая магия наложена на эти комнаты. Мне бы не хотелось попасть в руки службы безопасности». Она поежилась. Я понуро опустила голову. София была права. Ситуация с герцогом настолько выводила меня из себя, что я совершала глупые поступки. «Ты права, конечно, прости. Такая вспыльчивость не характерна для меня. Герцог провоцирует, играет, а я реагирую слишком бурно и ничего не могу с собой поделать. Такого невыносимого и самовлюбленного человека я еще не встречала». «Он тебе нравится?» — тихо спросила София. «Герцог Сварский? Нет, конечно, он меня возмущает!» Вскинулась я и тут же оборвала себя. «Вот видишь, одно только упоминание о нем порождает вспышку ярости. Я вижу, что герцог вызывает в тебе сильные эмоции. Нужно только разобраться, какие именно». София ласково взяла меня за руку. «Эми, но это можешь сделать лишь ты сама». «Он мне не нравится», — упрямо сказала я. «Но я готова признать, что его есть за что уважать. Он хранитель границ, друг принца, по слухам, прекрасный владетель для своих земель. А еще он сирота». «Ага, а еще красавец и богач, за которого рада была бы выйти любая. А еще он сильный маг, от которого мне нужно держаться подальше ради моей же безопасности», — подумала я, а вслух произнесла. «Я знаю, что делать. Я должна написать ему письмо и попросить прощения». «Прощения?» Непонимающе воззрилась на меня София. Я вкратце рассказала ей про нашу первую встречу и про печенье. Пока я говорила, София то и дело прыскала со смеха. «Эми, я восхищаюсь тобой. Ты никого не боишься. Сказала герцогу все, что думаешь при знакомстве. Я бы так не смогла», — произнесла она и покачала головой. «Это было не очень умно с моей стороны, за что сейчас и расплачиваюсь», — печально выдохнула я. «Теперь нужно поступить умнее, повиниться даже в том, в чем не виновата. Герцог успокоится и перестанет мне досаждать. А при дворе скоро забудут про наши с ним танцы, и я опять смогу слиться со стенами бального зала». «Вряд ли такое возможно», — улыбнулась София. «Ты очень яркая, хоть сама этого, похоже, не понимаешь». «Ты мне льстишь. Я прекрасно знаю, какая я. И меня все устраивает», — отмахнулась я. «А теперь к делу». Я вскочила и направилась к письменному столу. Карандаш привычно лег в руку, придав уверенности. Я положила перед собой магическую бумагу и начала писать. «Ваша светлость, хотела бы принести глубочайшие извинения по поводу произошедшего вчера на балу. Печальное недоразумение – полностью моя вина. Я признаю это и прошу прощения. Надеюсь на ваше благородство. Если невольно обидела вас чем-то еще, простите нижайше. Эмилия Вудс». Вот и все. Я направила искру на бумагу и мысленно проговорила, к кому должен полететь магический вестник. «Думаю, герцог перестанет меня цеплять. а я, в свою очередь, приложу все усилия, чтобы держаться от него подальше. Я удовлетворенно проследила за бумажной птичкой, исчезающей за окном. «А теперь давай пить чай», — весело сказала я Софии. «И расскажи, как прошел вечер для тебя. Тебе понравился принц?» «Принц Верион очень обходительный и прекрасно танцует», — проговорила София и резко отхлебнула из чашки, отчего поперхнулась и закашлялась. Я задумчиво посмотрела на нее. Что-то подруга не договаривает. «Ты не ответила на вопрос», — хитро прищурилась я. «Он понравился тебе?» «Понравился. Вот только я его не заинтересовала. Что, конечно, неудивительно», — грустно ответила София и поставила чашку на столик. «А птицу свою видела наверху?» Я поспешила перевести тему. «Вроде бы», — сказала София и покраснела. «Что-то ты темнишь. Видела и не одну?» Стала подтрунивать над ней я. Нарочито опасливо оглянулась по сторонам и добавила громким шепотом: «А может, с двумя?» «Да ну тебя!» — захихикала София. «Скажешь тоже!» В этот момент у меня перед лицом пролетел магический вестник. Я испуганно отпрянула и расплескала чай. «Да чтоб тебя Дарк задрал!» Выпалила я, глядя, как мокрые пятна расползаются по платью, и сердито велела птичке. «Иди сюда!» Вестник сел на стол и тут же был превращен в лист бумаги, на который витиеватым почерком было выведено. «Дорогая леди Вудс, ваши извинения приняты. Вам осталось придумать, как загладить свою вину. С нетерпением жду предложений. Чедвик Стентон, герцог Сварский, совратитель тумбочек». «Богиня, все напрасно!» Простонала я и протянула письмо Софии. «А мне кажется, он с тобой заигрывает», ответила она, улыбаясь, когда дочитала письмо. «Он со всеми заигрывает», фыркнула я. «Ты бы видела, как он строил глазки герцогине Дакли». «Не знаю, со мной герцог Сварский не флиртовал», пожала плечами подруга. Я не успела ничего ответить, в дверях спальни показалась Лара. «Миледи, вам письмо от отца», сказала она.